Да я скорее поверю, что в тебя вселился демон. Он говорит твоими устами. Обратись к Эфелите, она полечит тебя травками, жалкий лжец. Да ты, Эфелита хотя бы не вертит хвостом. Пошел ты коню на. Она не договорила, развернулась и исчезла в тени деревьев. Я остался стоять. Да, про хвост это я зря. Но когда тебе не верит, а ты говоришь правду. Когда-то, что так желаешь, оказывается на расстоянии вытянутой руки, а ты не можешь это схватить. Когда ты носишь чужую личину. Да, мой разум помутился. В тот самый момент, когда я обнаружил себя в теле чертового Ахренуэля, ночь я решил провести возле пруда. Не зря ведь Ахренуэль уединялся здесь. Вдруг в голову придет дельная мысль. Хельвин Маленкорх, беспринципный лживый предатель. Как он умудряется настолько очаровывать окружающих, что они готовы идти даже на смерть, как тот же пелерин. И Алета, чтобы она не испытывала ко мне, ее верность магу всегда оказывается сильнее. Даже Глиндрик с Дуэндалом, борющиеся с Маленкорхом за власть, ни разу не говорили о нем оскорбительных или уничижающих вещей. Может быть, я действительно предвзят? Да, черт возьми, конечно же я предвзят. Этот ублюдок хочет убить меня, как я еще должен относиться к нему? Но ведь если разобраться, Хельвин Маленкорх, действительно выдающийся эльф. Долгие годы он был беззаветно предан нашему дому. Все его действия, вне рамок междоусобной борьбы, направлены к вящей славе дома Солнечной Короны. И вот сейчас, опираясь на свой авторитет, он решился сыграть ва-банк. Ставки просто запредельные. Он либо станет спасителем всех эльфов, либо его имя будет навеки проклято, если его план не удастся. Все же властолюбие свело его с ума. Я глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Нет, оставить такие дала на самотек я не могу. Сколько наших погибнет, когда маг обрушит стену? А если там будет Алета, надо идти к Дуэндалу. Пускай они с Глиндриком думают обо мне все, что угодно, но я расскажу им о замысле мага. Предупрежден, значит вооружен. Уж лучше прослыть клеветником, чем допустить массовое убийство. А если тайное заклятие Маленкорха не сработает, то и геноцид. Поднимаясь на ноги, я неожиданно увидел, как в тени деревьев движутся неясные фигуры. Я снова опустился в траву. Приближающиеся ко мне фигуры явно не желали быть замеченными. Они быстро и бесшумно передвигались от дерева к дереву. Кого они здесь ищут? Только меня. Кто-то проследил за мной и отправил убийц. Хотя почему кто-то? Маленкорх, конечно же. Убийцы пока не заметили меня. Я змеей скользнул к воде и, стараясь не производить шума, погрузился в воду. Помня, что вода лесной заводи прозрачна словно стекло, я тихо поплыл к камышу, растущему возле берега. Едва я успел достичь зарослей и погрузиться в воду до самого носа, как на берегу появились четверо. В темных плащах с капюшонами, они настороженно подкрались к берегу. У двоих я заметил в руках луки. Один из убийц присел на корточки рядом с тем местом, где находился недавно я, и раскинул руки, запрещая остальным двигаться вперед. Он был здесь. Тихо произнес убийца. Вот тут он лег на землю. Следопыт проследил взглядом мой путь до озерца. А тут, он скрылся в воде. Совсем недавно. Остальные зашарили взглядами по водной глади. Но темнота, заросли и игра лунного света надежно скрывали меня. Озеро небольшое, произнес один из стоящих за спиной следопыта. Обойдем его, двое справа, двое слева. А ты, Сим, стой здесь, на тот случай, если ему вздумается вернуться. К убийцам присоединился пятый эльф. Вскоре они разошлись, а оставшийся на берегу Сим предусмотрительно отошел от воды. За зарослями, отделяющими меня от берега, прошли двое. Надо подождать, когда они отойдут подальше и выбираться на берег, прямо так, через камыш. Эти парни серьезно настроены. Не обнаружив следов на другом берегу, они просто дождутся утра, и тут меня уже ничего не спасет. Когда шаги затихли вдали, я еще раз кинул взгляд на берег, желая разглядеть Сима, но того не было видно. Не скрываясь, я рванул вперед, словно лось на гоне, камыш затрещал, заплескалась вода, и через 10 секунд я уже был на берегу. Мой рывок не остался незамеченным. Тут же передо мной появился тот, кого остальные называли Симом, и я узнал его. Это ведь тот эльф из свиты Дуэндала, что отдал мне шлем перед тем, как я вышел со всадниками пелерина против троллей. Что он здесь делает? Неужели решил предать воителя и присоединиться к Маленкорху? Позади раздались голоса. Сим взмахнул мечом. Но я вместо того, чтобы принять бой, увернувшись от удара, бросился наутек в лес. Я старался укрыться за деревьями, до того, как их лучники начнут стрелять. Надо было бежать в лагерь к Глендрику и Дуиндалу, но прямой путь мне отрезали, с той стороны раздавались голоса преследователей. Петляя между деревьями, я оторвался от убийцы и, остановившись, пытался понять, в какую сторону двигаться. Помогла память Ахренуэля. Она подсказывала, что надо идти вперед, до самого болотистого лога, спуститься в него и, выбравшись с другой стороны, во весь дух мчаться к бастиону. Ахренуэль неплохо изучил местность, чего, видимо, не скажешь о преследователях. Все же я понимал, рано или поздно они найдут меня, к тому же с опытным следопытом в отряде. Даже не пытаясь запутать следы, я двигался к логу. Петлять, стараясь обмануть умеющего читать по следам эльфа, лишняя трата времени. А время сейчас самое важное. Лес дышал прохладой и сыростью, подкидывал мне под ноги коряги, пни и корни деревьев. Я, обходя препятствия, старался двигаться бесшумно, но насколько возможно быстро. Вот и лог. Спустившись, я оказался на мягкой почве, раскачивающейся подо мной, словно батут. Проклятие. Здесь мои следы будут читаться, будто слова в книге. Я шел медленно и осторожно, пробуя податливую почву каждый раз, перед тем, как перенести вес на ногу. Не хватало еще провалиться в болото и бесследно сгинуть, на радость преследователям и Маленкорху. Дно лога поросло кустарником, и иногда я хватался за ветки, чтобы легче идти. Когда я преодолел уже половину этого недоболота, до меня донеслись голоса. Сначала я подумал, что меня настигли, и приготовился подороже продать свою жизнь. Но вскоре понял, голоса не принадлежат эльфам. Не были они похожи и на гортанные выкрики гоблинов, и на рычание орков. Они были почти человеческими. Лоталли. Здесь собрались эльфийские рабы. Но зачем? Ай, да неважно. Важно другое. Если Лоталли пробрались сюда, значит, дорога здесь безопасна. Ну, как минимум, уже проверено. Выйду к ним и прикажу проводить меня на другую сторону. Да, пожалуй, так будет быстрее, чем красться, рискуя в любой момент провалиться в воду, под зыбкой почвой. Все же приближался к голосам я осторожно. Скорее всего, рабы собрались там выпить и обсудить своих хозяев, но осторожность не помешает. Вскоре, скрываясь за кустарником, я наблюдал, как пятеро или шестеро лоталли сидели кружком на огромном плоском камне, а один из них стоял перед остальными и что-то говорил. Оратор отличался от остальных рабов. Рабы эльфов одеты просто, а у этого на шее блистало золотое ожерелье, а поверх белой рубахи он носил кожаный жилет или камзол. Да и выглядел он не таким зашуганным, как остальные. Я прислушался, и то, что я услышал, нехило так удивило меня. Глава 12. Друзья, лоталли, виденные мной, все разговаривали тихими, бесстрастными голосами. Голос же говорившего был наполнен силой, уверенностью и даже властностью. Хочу сказать, вы одни из храбрейших лоталли, виденных мною. Слушатели одобрительно зашумели, но стоящий вскинул руку, и они притихли. Вы нашли в себе мужество прийти сюда и выслушать меня, в отличие от сотен тысяч наших собратьев, живущих в вечном страхе перед эльфами. Уже одно это говорит о многом, о том, что задумка нашего вождя Ринаанника близка к воплощению. Мы нанесем еще один удар по власти жестоких хозяев, сократим их число и дадим свободу сотням наших братьев. Так говори же, воскликнул кто-то с жаром, что Анника хочет от нас. Остальные загудели, поддерживая вопрошающего. Оратор снова вскинул руку, и все умолкли. Это действие требует ничтожно мало сил, но также и неимоверной храбрости. В одной из близлежащих рощ скрыт наш большой отряд. Как только начнется новый штурм, Ренанника хочет нанести удар в спину проклятым эльфам. От вас же требуется сущая малость. Когда бой на стенах достигнет наивысшей точки и большее число эльфов втянется в битву, требуется развести костер и подать дымовой сигнал. Тогда наши бойцы быстрым маршем достигнут бастиона и нанесут удар по эльфам. Вот значит, что здесь у нас восстание рабов. И я не могу лоталли винить за это. Эльфы обращались с ними словно с вещами, любой каприз хозяина был законом для лоталли. Да вспомнить хотя бы того бедолагу, пострадавшему лишь потому, что его хозяйка имеет специфические вкусы в отношении мужчин. Но если эльфы будут побеждены, разве те, что за стеной, не ворвутся внутрь? И что нам ожидать от них? Смерти? Женский голос замер в ночном воздухе. Оратор повернулся. Как мне не горько говорить об этом, но навряд ли у нас хватит сил разбить эльфов. Пока. Но в будущем, можно не сомневаться, Мы отплатим им за все. Рен запланировал не битву, а набег. Его цель — освободить всех Лотали, находящихся сегодня в бастионе под властью жестоких хозяев. Если же произойдет чудо и эльфы побегут, тут голос оратора аж зазвенел, то, во-первых, мы тоже вооружены и тоже умеем драться. При необходимости, воины Рена смогут защитить вас. А во-вторых, так ли уж опасны те, кого хозяева называют тьмой? Разве не жестокости преступления эльфов стали причиной столь долгой войны между ними? Если те, кто за стеной, поймут, что мы их союзники, не станет ли это огромным шагом к нашей свободе? Слушатели ответили неуверенным ропотом, и тут в ночной тиши раздался негромкий, резкий свист. Оратор упал, хватаясь за стрелу с белым оперением, торчащим из горла. Остальные вскочили в панике, но к ним уже неслись мои преследователи. Несмотря на наличие следопыта, они, видимо, сбились с моего следа и, услышав голоса, двинулись на них. А сообразив, что тут задумывают их рабы, решили вмешаться. Эльфы выскочили с противоположной стороны камня и тут же вскарабкались на него. К чести Лотали почти все оказали сопротивление. У одних в руках появились копья, у кого-то топор, блеснули ножи. Лишь одна тень бросилась бежать. Я не сомневался, что, разделавшись с повстанцами-неудачниками, эльфы вновь возобновят погоню за мной. И я решил, сейчас или никогда. Огромными скачками я пробежал расстояние до камня, ни капли не заботясь об опасности провалиться, что было опрометчиво, и вскочил на гранитный остров. У Лотали не было шансов. Двое уже лежали мертвыми, трое еще сопротивлялись. Один из эльфов выкрикнул, обращаясь к своему товарищу: «Какого рожна ты подстрелил вольного?» Но тут вмешался я. Взмах меча, и один из преследователей рухнул замертво, еще удар, и второй скатился с камня в болото. Третий упал пронзенный копьем Лотали. Но эльфы успели разделаться почти со всеми рабами. Мы остались двое на двое. Сим и его соратник, против меня и одного из Лотали, вооруженного копьем. Раб взглянул на меня вытаращенными, ничего не понимающими глазами, но спрашивать ничего не стал. Я молча кинулся на Сима, а второй эльф атаковал Лотали. Этот Сим оказался хорошим бойцом. Несмотря на то, что я теснил его к краю камня, ни один мой удар или выпад не достиг цели, что заставило Симлархада предать воителя. Неужто осерчал из-за шлема, который я, кстати, так и не вернул? Просто напомнил бы. Контратака предателя, чуть не снесшая мне голову, заставила отбросить дурацкие мысли и сосредоточиться на бое. Позади раздался жалобный вскрик Лотали, и мое сердце нервно забилось. Это могло означать лишь одно: мой неожиданный союзник погиб, и я остался один, против двух противников. Симлархат нерушимой скалой стоял на краю камня, отражая мои атаки. Я спиной ощутил движение позади себя и отпрыгнул, стараясь, чтобы оба противника оказались в поле зрения. Второй соперник действительно приближался ко мне. Он тяжело хромал, лицо его исказилось от боли, а одежда на бедре пропиталась кровью. Все-таки Лотали умудрился ранить его. В следующий момент Сим, вскинув меч, бросился на меня. Я одновременно, уходя от него, устремился к раненому эльфу. Первым ударом я выбил меч у раненого из рук, а вторым, что есть силы, рубанул по корпусу. Удар вышел на славу. Эльф неестественно согнулся, упал на колени, из его рта хлынула кровь. Выдернув меч, я резко обернулся к Симу и лишь чудом успел отразить клинок, летящий мне прямо в грудь. Но предатель по инерции врезался в меня, и я кубарем покатился по каменной поверхности. Я едва успел подняться на одно колено, как он вновь набросился на меня. Он рубанул сверху. Я подставил меч. Клинки лязгнули. Он пнул меня в лицо. Удар вышел смазанный, но достаточно сильный. Голова откинулась, в шее хрустнула. Он вновь рубанул мечом. Справа, сверху вниз. Лязг столкнувшихся клинков. Такой же удар слева. Но тут я изловчился, змеей вывернулся из-под клинка и зажал его правую руку у себя под мышкой. А затем, что есть силы, ударил его рукоятью меча в лицо. Он вскрикнул, а я ударил еще раз. Падая, Сим увлек меня за собой, и мы повалились на землю. Его левая рука скользнула к поясу, нащупывая нож или кинжал, а я еще несколько раз ударил его рукоятью меча в лицо. Наконец, отбросив попытки вытащить нож, Сим ухватился рукой за мою, вооруженную мечом. С минуту мы боролись, но я все-таки сумел отдавить его руку и боднул его лбом прямо в лицо. Затем еще раз и еще, пока под полузакрытыми веками предателя не блеснули белки. Он потерял сознание. Поднявшись, я пинком отбросил меч Сима подальше от него. Свой спрятал в ножны. Отлично. Надо связать его и бежать к Дуэндалу. Пускай полюбуется, какие верные эльфы окружают его. А когда из Симлархада вытрясут признание в том, что он продался Маленкорху, тут и моя информация о предательстве мага придется кстати. Во всяком случае, от нее нельзя будет отмахнуться, списав на личную неприязнь. Но я недооценил Сима. Я достал нож, собираясь разрезать плащ одного из убийц и связать предателя, но в этот момент Сим поднялся и, шатаясь, практически находясь в полубессознательном состоянии, попытался пырнуть меня кинжалом. И как я только забыл о его кинжале, перехватив его руку, я практически на автомате ударил его кривым ножом в грудь. Вот так, собственными же руками я убил эльфа, способного, хотя бы косвенно, подтвердить мои слова. Да гори оно огнем. Расскажу Дуэндалу все как есть. В конце концов, трупы тоже доказательства, что Симлархат делал в компании подчиненных Маленкарха. Вот и пусть воитель задаст себе этот вопрос. На камне посреди лога в повалку лежали тела эльфы и Лоталли. Я обошел всех, проверяя, живы они или нет. Все мертвы. Кто не погиб сразу, того доконала кровопотеря. Особо меня заинтересовал вольный Лоталли. Он лежал, раскинув руки с торчащей из горла стрелой. Выражение его лица теперь ничем не отличалось от лиц рабов. Смерть уравняла всех. Вот же интересно, оказывается, тут есть целая повстанческая армия. Судя по всему, небольшая, раз их предводитель, кажется, все называли его Анника, ведет партизанскую войну, используя налеты и рейды. Ну и о планах рабов тоже стоит сообщить. Я, конечно, сочувствую их участи, но неожиданно получить вилы в бок, тоже, так себе вариант. Да и дорогу уже не спросишь, придется пробираться на свой страх и риск. Я вновь двинулся в путь, пробуя зыбкую почву ногой перед каждым шагом. Рассудив, что там, где растет кустарник, почва более плотная, я сместился ближе к растительности. Пробираясь по кустам, я услышал звук, как будто невдалеке от меня кто-то крадется. В животе возникло неприятное ощущение холода. А ну сейчас вылетит стрела и все, Гунальф Веспар, не выбраться тебе из лога. Я замер, звук не повторился. Я тихо двинулся в ту сторону, где слышал его. Черт, лишь бы это был не лучник, кто его знает, может быть, вольный Лоталли привел с собой охрану. Шаг, еще шаг, да нет, наверное, какой-то ночной зверек бегает по кустам в поисках пропитания. Я пригляделся. Эльфийское зрение позволяет вполне сносно, уж куда лучше людского, видеть в темноте, но вокруг не было ни души. Хотя, тут я вспомнил о тени, метнувшейся прочь от камня, когда эльфы напали на Лоталли. Я выпрямился и зашагал в противоположную сторону. Достигнув наиболее высоких кустов, я спрятался за ними и принялся ждать. И ждать пришлось недолго. Там, где я слышал шорох, среди кустов, что-то зашевелилось. Невысокая фигура поднялась, огляделась и, согнувшись, покрылась к подъему, ведущему из лога наверх. Время от времени фигура замирала, оглядывалась и продолжала свой путь. Без сомнения, это был Лоталли. Я крался за ним, не издавая шума. Вот появился и склон. Лоталли ускорился, а я решил, что настало самое время побеседовать с ним. Словно хищник из засады, я устремился вперед. Пока до беглеца дошло, что происходит, я уже преодолел половину расстояния, разделяющего нас. Беглец завизжал, что немало удивило меня, попытался бежать, но я настиг его, схватил за одежду. Ткань треснула, но моя жертва все же рухнула на землю. Я навалился сверху, сжал его горло и только тут понял, передо мной женщина. Немного ослабив хватку, я присмотрелся. Что за ночь чудных встреч? Я узнал ее, это же одна из малышек Пелерина, что он так настойчиво навязывал мне в подарок. Ее глаза расширились от ужаса, в лице не осталось даже кровинки. Рот открылся, чтобы закричать, но крик замер в горле. «Вот так встреча», — произнес я. «Как себя чувствует твой хозяин?» Она попыталась ответить, но не смогла. Я выпустил ее. «Сядь, успокойся, но не пытайся выкинуть какой-нибудь фокус». «Понятно?» — она мелко затрясла головой. «Как тебя зовут?» «Домета», — почти беззвучно выдохнула Лоталли. «Послушай меня внимательно, Домета. Я не причиню тебе зла. Я даже никому не скажу, что видел тебя здесь, но только, если ты честно ответишь мне на все вопросы». Она снова закивала. «Скажи мне, что происходило в доме твоего хозяина, когда я ушел?» Она удивленно взглянула на меня, не таких вопросов она ожидала. «Ни ничего такого, он куда-то услал Парса и все». «Ага, вот и ниточка, точнее целый канат, тянущийся от пелерина к Маленкорху. Куда он посылал его, не знаю. Скажи-ка мне, ты знаешь эльфа по имени Симлархат? Я знаю несколько. Вот, блин, того, что служит Вайтелю. Она помотала головой. Не знает. Может, твой хозяин что-нибудь говорил о нем, или кто-нибудь из его гостей и подчиненных? Вспоминай. Ничего такого, прости меня, господин, но я не знаю о Симлархаде из свиты Вайтеля. Ладно, допустим. Попробуем по-другому. Ты знаешь кого-нибудь из свиты мага Хельвина Маленкорха, в лицо и по имени? То, что я не интересовался арабским восстанием, не спрашивал про Аннику и цели ночной встречи с вольным Лотелли, немного успокоили Домету. Да, сделаем так. Сейчас мы вернемся к тому камню. Ты внимательно вглядишься в лица всех эльфов и, если кого-нибудь узнаешь, скажешь мне. Она сжалась и замотала головой. Я схватил ее за плечо и встряхнул. Не забывай, от этого зависит твоя жизнь. Если я только заподозрю, что ты решила обмануть меня или сбежать, до утра ты не доживешь. К тому же, все, кто был там, мертвы. Никто не узнает о нашем визите. Она покорно поплелась вперед. Я шел за ней. Бежать она не пыталась, и я присматривал за рабыней в полглаза. Достигнув камня, я поочередно подводил Домету к мертвым эльфам. Она внимательно смотрела и каждый раз отрицательно мотала головой. Симлархада она тоже не узнала. Но, когда всмотрелась в лицо того, что раб Лотелли ранил в бедро, тихо произнесла: «Его знаю. Как его зовут?» «Герлинг, так его все называли». «Хорошо, он давно служит Маленкорху?» «Он», рабыня замялась, «он не служит господину магу». «Вот тебе раз, неожиданно. И кто же он такой?» Она пожала плечами. «Хадвас знает, то есть знал его». «Хадвас», она указала пальцем на тело одного из Лотелли. «Так», разозлился я, «давай-ка объясняй толком, кто такой Хадвас, кому он служит и откуда он знает этого, как его забыл». «Герлинг». «Да, Герлинг. Хадвас, раб госпожи-целительницы, Эфилиты». Домета кивнула. «Дай угадаю», сказал я. «Герлинг служит Эфилите». Она снова закивала. «Так, вообще ничего не понятно. Герлинг служит Эфилите, Симлархад Дуиндалу. Что за сборная Эльфляндии тут собралась? А остальные, подручные Глиндрика и Маленкорха, можешь идти, если хочешь», произнес я. Рабыня замерла, а затем попятилась, не сводя с меня глаз. «Вы вправду отпускаете меня? Я же сразу сказал тебе». Ее лицо ожило, глаза заблестели. «Спасибо, хозяин, я буду молиться за вас». Все еще не сводя с меня взора, она дошла до края камня, села, чтобы спуститься, но обернувшись позвала меня. «Господин, чего?» «Хадвас рассказывал мне кое-что по пути сюда». Я вопросительно посмотрел на рабыню. Домета продолжила. «Он подслушал, случайно так вышло, не специально». «Да-да, продолжай заливать». Она и продолжила. «И услышал, как госпожа-целительница с кем-то говорила». Тут ее голос прервался. Похоже, она уже пожалела, что, поддавшись порыву благодарности, завела этот разговор. «Ну, он слышал, что господа Алвин и Элвиайр обменяли чью-то голову на союз с госпожой. Я так и сел. Глиндрик и Дуэндал позволили этой больной лекарке убить меня? Да не может этого быть. Мерзкая невольница просто пытается сильнее разжечь огонь междоусобных трений ради своего восстания. Сейчас я встану и сверну башку лживой мрази». «Стоп, ведь всего лишь несколько часов назад точно так же думала Алета. Она наотрез отказывалась верить в предательство Маленкорха, обвиняя меня во всех грехах». «Скажи мне», произнес я, «ведь в ваш заговор втянуты и другие Лотелли». Ее молчание было красноречивее всех слов. «Разожгите костер, как вам говорил посланник вашего вождя», тихо произнес я. «Подайте сигнал этому Аннике». Малышка Пелерина кивнула и исчезла во тьме. «Спешить к Дуиндалу и делиться с ним информацией и желание у меня прошло. Вот так, запросто можно обменять голову своего сторонника на союз с могущественной семьей. Может быть, Пелерин был прав, и действительно стоило присоединиться к Маленкорху, но маг ничем не лучше всех остальных. Бросить к чертям все, пускай перегрызут тут глотки друг другу. Уйти куда глаза глядят, безо всяких рангов, борьбы за власть и предательств». После этой мысли, я почувствовал, как нечто внутри меня взбунтовалось против такого замысла. «Наверное, это Ахренуэль пытается остановить меня. Ему то не все равно на эльфов, Маленкорха и прочее. Я понял, никуда я не уйду. Надо решать проблемы, а не бегать от них. Все равно бесполезно. Надо придумать, как разрушить план мага, сохранить жизнь, отвязаться от Эфилита и наказать Глиндрика и Дуэндала». Когда в темноте засверкали глаза хищников, Привлеченных запахом свежей крови, я покинул камень. Из лога я выбрался, когда небо начало светлеть. Я не прошел и половину пути к бастиону, когда услышал зов боевой трубы. Глава 13. К бастиону я не торопился, не видел необходимости, но и не медлил. Достигнув бодрым шагом расположения эльфов, я увидел, что почти все уже находятся на своих боевых позициях. Лишь лоталы таращились на меня из укромных уголков. «Ну, ребята, не подведите, я возлагаю на вас определенные надежды». Я добрался до дома Дуэндала, спустился в свою комнату. Снаружи раздавались крики, звуки команд, мимо полуподвального оконца пронеслись несколько эльфов, торопясь на стены. Я облачился в свою черную броню, опоясался ремнем с висевшими на нем мечом и ножом, покрутил в руках шлем, раздумывая, стоит ли надевать его. Все же решил надеть, не хотелось бы поймать в голову шальную стрелу или камень. Накинул плащ дурацкой желтой расцветки. Не люблю я почему-то этот цвет, но лишним плащ не будет, он сослужил мне хорошую службу, когда я впервые столкнулся с гоблинами. Я вспомнил бой в ущелье, казалось, это было вечность назад, а ведь времени прошло совсем ничего. Встречу с Алетой, жаль, она не поверила мне. Что ж, сегодня я сделаю все, чтобы не только Оленька, но и все эльфы гарнизона поняли, что за мерзкая тварь, Хельвин Маленкор Хрид. Но вот, что делать конкретно, тут я не мог дать ответа. Что же делать, как быть? На минуту я задумался. События развивались непредсказуемо и с невообразимой быстротой. Вот, всего лишь несколько дней назад, я был обычным работягой, и самой большой заботой в моей жизни являлся неадекватный начальник. А сейчас меня хотят убить все самые могущественные семьи целого дома. Бывший владелец моего тела ищет путь, как вновь вернуть над ним контроль, хотя пытается скрыть это. А за стеной стоит целая армия, охваченная жаждой пролить кровь эльфов, и мою, между прочим, тоже. И самому с трудом верится, но мне такая жизнь нравится. Нет, господа эльфы, тролли, гоблины и орки, не дотянутся вам до меня, лапки коротки, фиг вам. Я двинулся к выходу. Первое, надо найти Маленкорха, посмотреть на его колдунство. Второе, не прозевать, когда лоталы подадут сигнал своим собратьям. Третье, в кутерьме, которая неминуемо возникнет, подобраться к магу и решить наш вопрос, раз и навсегда. А там уже подумаем, что делать с остальными, Дуэндалом, Глиндриком и Эфилитой. Главное, разобраться с Маленкорхом по стелсу. Конечно, многие будут рады такому исходу, но навряд ли кто-то вступится за меня. Моя жизнь и так уже не стоит и ломаного гроша, а так вообще пойдет по скидке. Да, задача не из легких. Маленкорх в одиночку не бродит, но, может быть, когда он творит магию, охранники стоят поодаль. А там, в сутолоке, когда подойдут лоталы, мне удастся пощекотать его между ребер. Покинув дом Дуэндала, я двинулся к стене. Нет, присоединяться ко всему генеральному штабу я не собирался. Пускай благородные господа пока находятся в неведении по поводу моей судьбы. Хотя Эфилита, скорее всего, заподозрила что-то неладное. Готов поспорить, она потребовала мою голову. Так и представляю, как скорчилось ее личико, когда поутру не появился ни Герлинг, ни моя голова отдельно от туловища. Интересно, а этот Герлинг, ее новый любовник или просто верный вассал? Хотя, какая разница, Герлинг-то мертв. Я поднялся на стены. Многие видели меня раньше в свите Дуэндала, поэтому никто не задавал вопросов. Посмотрел на башню, где обычно собирались все высокопоставленные эльфы во время битвы. Разумеется, ничего не увидел. А ведь где-то там находятся все те, кто жаждет моей крови, ради политического союза или личного каприза. А кое-кого даже родственные узы не останавливают. Это я про Глиндрика, если что. Да и от Дуэндала я такого не ожидал. Но следует заняться более насущными вопросами. Где же Маленкорх будет творить свою волшбу? На башне, во дворе крепости или, вообще, у себя дома? Огляделся, но мага нигде не было. А если реально дома, вот тут весь мой план и пойдет по одному месту. Я огляделся еще раз. Может быть, он на стенах, откуда удобнее бросать молнии и фаерболы, или чем он там орудует. Но и тут не увидел Маленкорха. Правда, я увидел Алету. Эльфийка, среди прочих, стояла на стене с луком в руках. Ее серьезное лицо приобрело суровое выражение, взгляд устремился вдаль. Захотелось подойти к ней, забрать отсюда, сказать, не женское это дело, война. Хотя вот здесь я не прав. Во всяком случае, по отношению к Олечке. Она и мечом машет, загляденье, и из лука стреляет прекрасная амазонка. Интересно, а у эльфиек есть еще путь к повышению ранга, кроме боев и риска? Ладно, потом. Сейчас некогда копаться в памяти Ахренуэля. За стеной, на равнине с дикими криками носились гоблины верхом на саргантах. В этот раз они не приближались, выкрикивая оскорбления и угрозы. Наконец, вдали появились тролли. Опять тролли. Закованные в броню, с шипастыми дубинками в руках, они медленно разворачивались перед стеной, а за их головами маячило нечто огромное. Приглядевшись, я рассмотрел огромную осадную башню, которую, напрягая мышцы, катили уже тролли без брони. Зачем троллям осадная башня? Они и сами доставали макушкой до середины стены. Вскоре я получил ответ на этот вопрос. За башней тянулась длинная колонна орков. Видимо, тьма, ох уж эта эльфийская эпичность, сегодня решила собрать все силы для штурма. Дуэндал оказался прав, этот бой будет решающим. Вот только его исход вряд ли способен кто-то предугадать. Здесь не сводится все к тому, что победу одержит одна из сторон. Ведь есть еще Маленкорх и есть Лоталли, притаившиеся в близлежащих лесах. Но и орками войско противника не закончилось. Не разглядел, кто это были. Закованные в броню, ростом, как Лоталли, но неимоверно кряжистые и широкие в плечах, похожи на гномов или по-другому дворфов. Да уж, светлоликие эльфы умудрились настроить против себя всех. Хотя с их высокомерием, обычаем обращать в рабство целые народы и неутолимой жаждой повышать свой ранг любым способом, ничего другого ожидать и не стоило. Я бы ни капли не удивился, если бы вслед за гномами появились люди, но, видимо, моих собратьев в этом мире не было. Или а, что если давным-давно эльфы вырезали всех людей? Ладно, сейчас есть дела поважнее, чем восстанавливать древнюю историю эльфов. Я вновь обратил свой взгляд за стену. Тролли растянулись цепью, орки и гномы выстроились квадратами. Я разглядел в их руках штурмовые лестницы и огромные связки прутьев. По-моему, они называются фашинами. Ну, план этих ребят ясен. Подкатить башню к стенам, закидать ров, уже частично наполненный камнями, фашинами, и выбить эльфов со стены. И глядя на воинство тьмы, можно сказать, они недалеки от успеха. Над строем пехоты реяли черные знамена с белыми рунами. Стучали барабаны, голосили трубы. Похоже, кто бы ни командовал этой разноплеменной армией, он решил сегодня пойти в ва-банк. Вот непонятным осталось, Маленкорх в заговоре с тьмой или действует единолично. Но даже, если он и навел мосты с противником, за пазухой он держит увесистый камень. Пелерин говорил о заклинании, способным уничтожить всех созданий тьмы. Но вот, что-то я сомневаюсь в такой избирательности мага. Скорее всего, на месте бастиона останется просто воронка, как от ядерного взрыва. Да, это вполне в духе Маленкорха. Я оглянулся назад, выискивая взглядом дымовой сигнал Лоталли, но ничего такого не увидел. Что ж, еще рано, подождем, когда штурм начнется. И где, черт побери, Маленкорх? С той стороны зазвучала труба. Гоблины, бросив свои ужимки, устремились к стенам. Разделившись на несколько отрядов, они подъезжали к стенам, выпускали тучу стрел и тут же отступали. Затем вновь повторяли маневр. Дождь стрел обрушился на нас. Большинство летело мимо, но с разных сторон начали раздаваться крики и проклятия раненых. Вот и из крепости принялись отвечать. Стрелы с белым оперением, смертельным роем устремились к зеленокожим. Все повторялось, как обычно. Гоблины валились со своих чешуйчатых зверей, сарганты падали на землю, дергаясь в конвульсиях и загребая землю когтистыми лапами. Снова звук трубы со стороны вражеских позиций, и огромная башня медленно двинулась в нашу сторону. Теперь ее толкали одоспешенные тролли. Они, вообще, двигались первым рядом, прикрывая остальное войско своими могучими телами. Сверху гулко забахали баллисты, но длинные стрелы пока еще не долетали до вражеского строя. Следом за троллями двигались три орочьих квадрата. Грозное эхо долетало издали сквозь бой барабана. Я снова обернулся в надежде увидеть или Маленкорха, или сигнал Лоталли. Но тщетно. Может быть, командование передумало использовать силы мага, или вовсе, его заговор оказался раскрыт. Хорошо бы, одной, причем самой серьезной, проблемой меньше. Перестрелка продолжалась. Несмотря на то, что множество зеленых всадников уже лежали у стен крепости, гоблины не прекращали свои атаки. Эльфы тоже несли потери. Я обеспокоенно нашел взглядом Алету. Жива ли? Не ранена? Эльфийка пряталась за одним из зубцов стен. Как только стрелы зеленокожих прекращали лететь, она быстро высовывалась и стреляла метко. Почти каждый ее выстрел настигал цели, и если не отправлял противника к праотцам, то ранил, выводя из строя. Осадная башня уже преодолела половину пути. Еще немного, и она окажется под стенами. Эльфы принялись разжигать огонь в специальных жаровнях. Рядом лежали метательные снаряды, похожие на факелы. Воинство Дуэндала решило сжечь осадную башню на подходе. Получится ли? Длинные стрелы баллист нашли несколько жертв, и огромные туши троллей распластались на земле. Но остальные, не обращая внимания на потери, продолжали толкать башню. Внезапно послышались крики. «Маленкорх! Маленкорх! Хальден! Гая!» Я обернулся. Метрах в 200 от стены, во дворе крепости, стоял маг. Сейчас он был одет только в черные узкие штаны и белую рубаху. Лицо сосредоточенное, глаза закрыты. Охрана, полдюжины эльфов, стояла позади него, шагах в 20. Простые эльфы возлагают на мага надежды, ожидая, когда он своей магией превратит врагов в прах, и не знают, что коварный Маленкорх задумал совсем другое. Сейчас самое время для сигнала. Маг еще не пустил в ход магию, а никто из эльфов не готов покинуть свое место на стене. Враг неумолимо приближается. Когда, если не сейчас, лучшее время для удара Лотали? Но густого дыма нигде не было. Они что, передумали? Участок стены, где я стоял, вновь накрыл шквал гоблинских стрел. Я нырнул к стене и прижался к ней, не сводя глаз с Маленкорха. Макс сложил руки, словно держал в руках чашу, и над ними засветился яркий, слепящий огонек. Затем медленно, словно боясь погасить его, Маленкорх принялся поднимать огонек вверх. Он воздел его над головой, и тут сияющая искра отделилась от его ладони и, словно перышко на ветру, полетела вверх. Плавно и величаво, угасающий след протянулся от рук мага к огоньку. Там на высоте, огонек принялся расти. Он становился больше, словно клубок, в который сматывают нить. Потемнел, превращаясь в ярко-оранжевый шар, приобрел вес. От шара донесся глухой гул. Я ощутил смутную тревогу. Остальные, я заметил, тоже забеспокоились. Шар рос, питаясь нитями, протянувшимися от ладони Маленкорха. Я видел, как его охрана отступила на несколько шагов. В голове возникла странная картина. Вот, наполненный энергией шар поднимается еще выше, проглатывает последние нити призрачного огня и устремляется вперед. Он перелетает стену, камнем падает на землю и, разбившись жидким пламенем, сметает всех, кто там находится. Испепеляющая субстанция несется вперед, оставляя за собой лишь выжженную до камня землю. Наверное, что-то из воспоминаний Хренуэля. Но если магия Маленкорха настолько сильна, можно только поражаться его могуществу, да еще помноженному на высокий ранг и влиятельность семьи. Тут уже не приходится удивляться обмену такой мелочи, как моя жизнь, на союз против мага. Тут же, правда, я представил другую картину. Огненный, гудящий шар пулей устремляется к стене, разбивается жидким пламенем, сносит ее, а обломки, вместе с еще оставшимися в живых, медленно плавится в колдовской лаве. Бейрер. К тому же, нет гарантии, что Малипятинкорх не нанесет удар по той стене, где стоит Алета. Прочь сомнения, я не хочу разменивать жизнь эльфийки, да и свою тоже, на страх, как отнесутся ко мне потом, после того, как я сорву план колдуна. Пора действовать. Укрывшись от еще одного залпа, я бросил взгляд за стену. Осадная башня, ряд троллей и строй орков под черными знаменами, находились уже совсем близко. Наверху башни откинулся мостик, он с грохотом рухнул, задержавшись на цепях, а из открывшегося проема полетели стрелы. Я бросился вниз. Не знаю, что обо мне подумали остальные, да мне было все равно, что они там думают. Я опрометью сбежал вниз, кинул еще один взгляд, ища жирный столб дыма, призывающий вождя Лотали. Но рабы, видимо, не осмелились предать своих хозяев. Выругавшись, я со всех ног устремился к Маленкорху. Я бежал со всех ног. Позади раздавались воинственные выкрики, звуки команд и вой боевых труб. Сквозь шум меня догнал душераздирающий вопль. Гоблинская стрела нашла свою цель. Лотали и эльфы, не находящиеся на стене, занятые подачей боезапаса и заботой о раненых, провожали меня удивленными взглядами. По мере приближения к Маленкорху гудение темно-оранжевого, наполненного силой шара становилось сильнее. В какой-то момент гудение заглушило все звуки. Кровь прихлынула к голове, запульсировала, словно хотела проломить мне череп изнутри. Казалось, зловещий шар хочет выпить меня досуха. Я ускорился. Сначала я хотел выхватить меч, но наткнулся взглядом на телохранителей Маленкорха. Энергетика шара и на них оказала гнетущее воздействие, но увидев вооруженного эльфа, несущегося к их повелителю, они без сомнений сделали бы все, чтобы остановить меня. Проще говоря, убили бы без разговоров. А так, ну кто знает, может быть, воитель не нашел никого другого, чтобы отправить к Маленкорху с вестью. Третий ранг, самое то, для вестового. Я полностью сосредоточил свое внимание на маге, лишь бы успеть, до того, как подлый колдун метнет свой дьявольский шар в стену крепости. Лицо Маленкорха, белое, словно полотно, над переносицей собрались морщины. Закрытые глаза и плотно сжатые губы превращали его лицо в безжизненную маску. Осталось несколько шагов, и тут глаза Маленкорха открылись, губы искривились в тонкой, победоносной улыбке, а во взоре мелькнуло торжество. Он победил, его план удался, так думал маг, но в этот момент я со всего маха, сверху вниз, впечатал ему кулак в челюсть. Маленкорх клацнул зубами, его ноги взбрыкнули в воздухе, и он растянулся на земле без чувств. Тут же меня обожгла мысль, а что с шаром? Он сейчас рухнет на меня, расплескиваясь жидким пламенем, или неуправляемый полетит куда попало, снося стены и разбивая башни? Какой тогда смысл в том, что я остановил Маленкорха? Я задрал голову и увидел, что темно-оранжевый шар быстро сжимается в точку. Он исчез с оглушительным хлопком, от которого заложило уши. От резкого звука я пошатнулся, показалось, будто меня ударили по голове. Звук вокруг пропал, а происходящее стало медленным-медленным. Словно в слоумо я видел, как ко мне бежали телохранители мага. Разинутые в беззвучном крике рты, вытаращенные глаза, блеск обнаженного оружия. Звук вернулся за секунду до того, как они набросились на меня, повалили, сорвали шлем и чем-то твердым ударили по голове. Последнее, что я услышал, грохочущие звуки боя и яростные крики, доносящиеся со стены. Осадная башня добралась до позиции эльфов. Глава 14. Я пришел в себя от дикой головной боли. Тяжело же далась схватка с выжившим троллем. Я вспомнил страшную хватку огромной, закованной в железную перчатку, ладони, дикую скачку, когда я, цепляясь за пластины брони, сдирая в кровь пальцы, карабкался к горлу великана. Эфилита поднесла мне кубок с чудодейственным лекарством, но, видимо, оно не помогло. Боль взорвала мозг, и я застонал. Я открыл глаза, но тьма никуда не исчезла. Что за черт? Это вовсе не похоже на мою комнату в доме Дуэндала. Я несколько минут таращился в темноту, прежде чем сумел различить низкий каменный потолок. Преодолевая боль, повернул голову, из черноты проступили очертания стены без окон. Доспехов и оружия при мне не было, наверное, сняли, чтобы обработать раны. Все-таки этот тролль хорошенько помял меня. Стоп, какой тролль? Схватка с великаном произошла несколько дней назад, а сейчас, я вспомнил, и выстрел из лука, спасший пелерина, и разговор с ним, свидание с Оленькой и схватку с убийцами. Бешеный бег к Маленкорху, его распростертое на земле тело, его телохранители хорошенько приложили меня по голове, и сейчас, я нахожусь, да откуда я знаю, где я нахожусь, сел, мир поплыл перед глазами, огляделся, каменный мешок, где едва мог поместиться один человек, или эльф, в моем случае, перед лицом, все в той же темноте, виднелись прутья решетки, тюрьма, темница, казематы, называй, как хочешь. Мои действия против Маленкорха не остались незамеченными, а что там с самим магом? Да, что с ним может случиться от простого удара кулаком? Помажет эльфийской зеленкой и пройдет. А битва? Кто победил? Запереть меня могли, как эльфы, так и победившие силы тьмы. Вот загадка. Надо выяснить. Я крикнул. Точнее, постарался крикнуть. Голос прозвучал слабо. Откуда-то из-за стены раздалось невнятное бормотание, вперемешку с рычанием. Я тут не один, нет сил сидеть, лег, и сделал это совершенно зря, едва видимый потолок завращался и меня чуть не стошнило, меня явно не лечили эльфийскими лекарствами, так что, выходит, орки, гоблины и прочие твари прорвали стены, из коридора послышались звуки шагов, огонь заметался по стенам, отразился в толстых прутьях решетки, трое эльфов уставились на меня тяжелыми взглядами, один из них сжимал в руке факел. Очнулся, ублюдок, зло бросил он. Отвечать я не стал. Надо понять, что вообще происходит и что меня ожидает. Звякнула связка ключей, загремел замок. Я сел и тут же пол ушел из-под ног, меня стошнило. Сучий потрох, меня выволокли из камеры, поставили на ноги и, подталкивая, повели к выходу. Когда мы вышли на улицу, Я понял, что находился в подвале неприметного двухэтажного здания, стоящего на отшибе. Я раньше видел его, но не обращал внимания. Вот теперь ознакомился с внутренней планировкой. На улице мне стало лучше, и я смог идти достаточно твердо, да и мои конвоиры уже не толкали меня, лишь отрывисто командовали, куда повернуть. Когда мы достигли основных построек, я поразился увиденному. Множество тел лежали рядами, тяжело раненые стонали в палатках. Лекари и их рабы носились, сбиваясь с ног. Надо всем этим огромной тучей вились мухи, и нескончаемым аккомпанементом звучало их тяжелое жужжание. Казалось, каждый в бастионе был ранен. Те, кто могли передвигаться, носили на себе белые перевязки, пропитанные кровью. Мои сопровождающие не были исключением, у одного забинтована рука, у другого голова. Третий шел быстро, но прихрамывая. Время от времени я ловил на себе ненавидящие взгляды. Охранники снова принялись толкать и поторапливать меня, стараясь быстрее миновать людное место. А они ведь не на шутку опасаются, что окружающие могут напасть и разорвать меня на куски. Да, вот я и стал звездой. Я не имел сил сопротивляться или огрызаться. С трудом заставляя себя переставлять ноги, я думал, что без своих чудодейственных лекарств эльфы мало отличаются от простого человека. Вот и сотрясение мозга оказывает на меня воздействие в полной мере. Стоять. Только сейчас я понял, куда мы пришли. Дом Дуэндала. Меня провели внутрь, в одну из комнат. Там, на креслах, восседали все четверо высокоранговых эльфов нашего гарнизона. Дуэндал, Глиндрик, Эфилита и Маленкорх. Я обвел их взглядом. Эфилита, в платье цвета закатного солнца, с лифом, что вот-вот грозило разорвать ее чудесная грудь, сидела со скучающим видом. В мою сторону она даже не смотрела. Дуэндал, в поддоспешной стеганой одежде, словно только что вернулся из боя, уперся в меня тяжелым взглядом красноватых глаз. Его костистое лицо оставалось неподвижным, но все-таки я различил на нем немой вопрос. «Почему ты до сих пор жив? Хотя, может быть, мне это просто показалось». Пожалуй, единственный, в ком я различил хотя бы тень сочувствия, был Глиндрик. В белых, с золотистой каймой, одеяниях жреца, он сидел рядом с Маленкорхом. Он старательно пытался не смотреть мне в глаза, зато взгляд мага не отрывался от меня. Его глаза просто излучали ненависть. Мне казалось, он готов убить меня прямо здесь. И я удивился, почему, обладая такой могучей силой, он просто не испепелит меня. На лице Маленкорха не было и следа от удара. Эльфийские лекарства сделали свое дело, ведь это сам Хельвин Маленкорх, эльф 10-го ранга, а не какой-то там пехотинец с жалкими 3-5 белыми жемчужинами, тот может и потерпеть боль от отрубленной ноги. Кстати, о жемчужинах и рангах. Все четверо сидели с жемчужинами поверх одежды, как бы давая понять, кто тут главный. Да и не заметил я, чтобы кто-нибудь из эльфов прятал свои символы ранга, а ведь они носят их на простых кожаных шнурках. Злоумышленнику ведь ничего не стоит срезать его, как я угрожал пелерину, и все, политический противник отброшен на нулевой уровень. Но почему-то никто не делает так. Даже Маленкорх, как думает Ахренуэль, применил очень тонкую магию, чтобы Гунальф остался без ранга. Хотя, маг способен крушить вражеские армии. Гунальф Веспар, из рода Маев. Голос Дуэндала вывел меня из задумчивости. «Мы собрались здесь, чтобы судить тебя за самое страшное преступление – предательство. Не знаю, должен ли я что-то ответить на это, хотел послать всех этих лживых скотин разом, но силы оставили меня. Я пошатнулся и начал оседать. Ему надо оказать помощь». Услышал я негромкий голос Глиндрика. Кроме командующих, охраны и меня, в комнате находились еще двое лекарей в зеленых одеяниях. Но они не двинулись с места. Он не заслужил сочувствия, это уже Маленкорх, вынесем приговор и забудем об этом ничтожестве. В этот момент мне захотелось вцепиться Маленкорху зубами в горло. Нет, хрен с проседью, может быть, меня и приговорят к смерти, но тебя я утащу с собой. Помогите ему. Голос Глиндрика внезапно обрел властность. Лекари бросились ко мне, всучили в руки кубок с отваром, а пока я жадно пил содержимое, наложили мазь на голову и перебинтовали ее. Вскоре я почувствовал себя лучше, мысли прояснились, боль и тошнота прошли, в груди заплясала злость. Ну давайте, чванливые ублюдки, судите меня, а я постараюсь столкнуть вас лбами так, чтобы вы перебили друг друга прямо здесь. Когда я смог стоять, Дуэндал молвил: «Тебе слово, Хельвин, ты обвиняешь его». Маленкорх прожег меня взглядом и начал: «Всем высоким господам здесь, ясно, каким был наш план. Когда тьма втянет все силы в бой, я должен был ударить пилу Миндастра. Одним махом, мы бы смели все вражьи войска, и нам осталось бы лишь добить раненых и выживших, а позже разгромить их лагерь. Тут его лицо исказилось от злобы. Но этот Ногунельф Виспар прервал магический процесс. «Дал тебе по роже», — не удержался Глиндрик. «Совершенно верно», — прошипел Маленкорх с тонкой зловещей улыбкой на губах. «Пилу Миндастра сколлапсировал, а мы остались один на один со всеми силами тьмы, пришедшими в этот раз. Что случилось после, известно всем. Но я озвучу, специально для Гунельфа Виспара, проспавшего битву и тем самым сохранив свою никчемную жизнь. Надеюсь, ненадолго». Он яростно втянул воздух и уперся в меня взглядом. «Мы отбили штурм, но какой ценой? Самые огромные потери за всю историю эльфов в Анарахаде. Почти каждый ранен, многие тяжело. Тысячи эльфов потеряли своих родичей, близких и друзей. Лагерь жить мы, на своем месте, у нас нет сил сделать вылазку. И все это из-за твоих действий». Мавлинкорх обернулся к остальным судьям. «Я обвиняю Гунельфа Виспара в предательстве. Когда он ушел за стену, кстати, по твоему личному распоряжению, Дуэндал, то снюхался там с тьмой. Не знаю, что они могли предложить, но Гунельфу Виспару хватило этого, чтобы предать гарнизон, честное имя и всех эльфов Анарахада. Вот, значит, как. Теперь предатель не сам Маленкорх, а я. Мне предстоит умереть грязным предателем, запятнавшим свое имя. Да-да, Ахренуэль, это теперь мое имя. Не бывать этому». Я хотел уже выкрикнуть, что Маленкорх сам предатель, но не успел. Заговорил Дуэндал. «Мы все поддерживаем обвинение Хельвина Маленкорха. Гунельф Виспар напал на него при свидетелях. Его действия сорвали волшбу и привели к огромным потерям. С бледного костистого лица на меня недобро смотрел взгляд красноватых глаз. Голос воителя дрожал от ярости. Весь его план полетел в трубу, а это многое значит. Я пересчитал черные жемчужины на его шее. Да нет, вроде столько же, сколько было раньше. Но страх, страх хотя бы на одну ступеньку спуститься вниз. Он пожирал Дуэндала изнутри. Как это похоже на поведение пелерина. Все ясно. Мелодично произнесла Эфилита, тут и думать нечего. Она все так же сидела с отсутствующим видом, но ее глаза жадно заблестели. Как можно быть настолько больной? Она себе места не могла найти, пока не увидит, как я расстанусь с жизнью. «Думаю», — подал голос Глиндрик, — «надо дать слово обвиняемому. Мы должны узнать, чем он руководствовался». Дуэндал перевел взгляд на жреца, посмотрел несколько секунд, но Глиндрик выдержал его. «Я настаиваю», — твердо произнес жрец. «Гунельф Виспар», — тяжело вздохнул воитель, — «у тебя есть, что сказать в свое оправдание». «У меня было. Я сделал шаг вперед. Да, я прервал колдовство Маленкорха. Господина Маленкорха», — поправил меня Дуэндал. «И мои действия привели к огромным потерям в наших рядах, не собираясь поправляться», — продолжил я. «Но сделал я это вовсе не из-за того, что продался тьме. За день до штурма я узнал, что Хельвин Маленкорх готовит предательство. Своим пилум и Миндастра он собирался разрушить часть стены и открыть путь для войск тьмы». По залу прокатился удивленный вздох. «Ложь!» — выкрикнул Маленкорх. Эфилита впервые проявила заинтересованность происходящим, посмотрев на мага. Глиндрик, приподняв брови, остался неподвижен, а Дуэндал еле заметно улыбнулся. «Ложь!» — вновь повторил маг. «Это ничтожество просто пытается выторговать свою никчемную жизнь. Это тяжелое обвинение», промолвил Глиндрик. «Что ты хочешь сказать?» Взъярился Маленкорх. «Давайте, давайте, ребята, вцепитесь в глотки друг друга». В свете новых обстоятельств Глиндрик стал похож на кота, играющего с мышью. «Считаю правильным лишить тебя, Хельвин, права голоса. До выяснения этих обстоятельств. Ничего личного». «Что о?» Маленкорх аж привстал с кресла. Казалось, еще чуть-чуть и он набросится на жреца с кулаками. «В словах Глиндрика есть смысл», — жестко отрубил Дуэндал. «Тот, кто находится под обвинением, не может судить». «Так, оказывается, это меня судит?» Маленкорх шипел змеей. Он уже догадался, что его недруги спелись и всеми силами пытаются пошатнуть его авторитет. «А я дал им такой замечательный повод». «Не тебя», — все так же спокойно ответил Дуэндал. «Но мы выяснили мотив обвиняемого и, по его словам, он предотвращал твое предательство. Надо разобраться, есть ли правда в его словах. Чтобы лишить меня голоса, нужно единогласное решение всех судей. Я ничего не перепутал». Горящий взгляд мага уперся в Эфилиту. Целительница хоть и пыталась сохранить невозмутимый вид, все же закусила губу. Ей не хотелось вступать практически в открытую конфронтацию с Маленкорхом, но и подводить своих, без пяти минут союзников, тоже. Но больше всего она хотела увидеть мою смерть, больная сучка. «Все верно», — ответил Дуэндал. «Требуется единогласие». Он посмотрел на Эфилиту, лишь слегка кивнул головой, и она, заерзав на кресле, выдавила. «Знаешь, Хальвин, обстоятельства действительно непростые. Все-таки серьезное обвинение, но я думаю, мы быстро разберемся с этим. Просто ради проформы я, пожалуй, тоже соглашусь с Глиндриком и Дуэндалом. Не обижайся». Вот так, одним кивком головы Дуэндал продал мою жизнь. «Но это он так думает, а я еще повоюю». Взгляд Маленкорха метал молнии. Я бы не сказал, что он похож на боящегося разоблачения, на того, кого унизили, оскорбили, да, но только не на застывшего в страхе. Насколько я понимал, о сговоре остальных троих, где платой служила моя голова, он не знал. Запомню и попробую это использовать. Дуэндал обратился ко мне. «Гуннар Виспар, скажи, откуда ты узнал о том, что сообщил суду и кто может подтвердить твои слова? Допросите Симальфа Пелерина, именно он сообщил мне все, что я сейчас рассказал». По губам Маленкорха скользнула его мерзкая тонкая улыбка. Дуэндал немного помолчал и произнес: «Пелерин погиб сегодня, когда враги проломили тараном ворота. У них еще и таран был, я не видел его, когда стоял на стене. Черт, да не о том думаю. Пелерин погиб. Навряд ли он откровенно признался бы, что сдал своего хозяина, но это был шанс. Пока бы его допросили, потом бы принялись допрашивать его эльфов и рабов, а там бы потянулась ниточка. И пока судьи бы занимались заговором Маленкорха, у меня был бы шанс уцелеть. Но вот шанс этот растаял, словно дым на ветру, исчез, оставив меня даже без тени доказательств моей правоты. Может, закончим на этом комедию?» Спокойно, даже немного с линцой, спросил Маленкорх. «И вернемся к делу, ради которого собрались». Но Глиндрик, почуяв редкую возможность пошатнуть власть Маленкорха, спросил меня: «Скажи, Гунальф Виспар, может быть, ты говорил на эту тему с кем-нибудь до битвы? Обсуждал, просил совета? Ну, вспомни». «Да вам я хотел об этом рассказать, мерзавцы, тебе и этому красноглазому. Но вот, незадача, вы продали меня ради союза с такой же, как и вы, мерзкой бабой. Вот только вслух я этого сказать не мог. Для меня с этого судилища один выход – эшафот. И подобная речь только бы ускорила события. Думай, Игорь, думай. Безвыходных ситуаций не бывает. Алета, я говорил об этом с Алетой. Ожива ли она? За всем происходящим я совсем забыл о ней. И стоит ли говорить о ней поганым извергом? Но сейчас молчание – это похоронный набат, звучащий по мне. Я говорил об этом Алете Элиф, из рода Рид, в ночь перед штурмом». Дуэндал и Глиндрик остались спокойны, и Эфилита презрительно улыбнулась, непонятно чему, а брови Маленкорха взметнулись вверх. Он ведь запретил ей общаться со мной и думал, что его приказ беспрекословно выполняется. На душе стало муторно, будто сейчас я действительно предал Алету, втравил ее в абсолютно ненужные ей проблемы. Но выхода другого у меня не было. Глиндрик кивнул. «Да, эта эльфийка из семьи Элиф славится своей правдивостью. Думаю, следует ее расспросить. Она ведь в твоей свите, Хальвин. Она жива, не ранена, сможет прийти?» Маленкорх метнул на жреца испепеляющий взгляд, но тот и бровью не повел, вновь становясь похожим на кота, истязающего мышь. Ему доставляло настоящее удовольствие глумиться над магом. «Жива», — неохотно ответил Маленкорх. «Должна быть у меня дома». Дуэндал повелел одному из стражей идти за Алетой, и мы остались ждать в тягостном молчании. Глава 15. Первым нарушил молчание Маленкорх. «Я уверен, эта Элиф не сообщит ничего нового, поэтому требую вернуть мне право голоса, и давайте уже подведем закономерный итог. Осудить меня у вас все равно не выйдет, это вправе сделать только главы гильдии. Неужели ты подумал, что мы выступаем против тебя?» Елейным голосом спросил Глиндрик. «Что ты хочешь узнать от моей родственницы? Предатель мог наплести ей с три короба. А был ли смысл Гунельфу врать ей? Я хочу услышать мнение Алеты Элиф. Все знают, она никогда не лжет. Я хочу во всем разобраться, чтобы тень предательства не легла на род Маев понапрасну». При словах о предательстве он насмешливо посмотрел на Маленкорха. Тот, в свою очередь улыбнувшись уголком губ, хмыкнул. «Все знают, как ты заботишься о чести рода». И эти слова удивили меня. Неужели Маленкорх знает о сговоре Глиндрика, Дуэндала и Эфилиты? А если знает, то почему ничего не предпринимает? Он так уверен в своих силах. Дверь в комнату распахнулась, и в комнату вошел страж, которого Дуэндал посылал за Олетой. Сама Оленька вошла следом. С уставшего лица смотрели огромные зеленые глаза. Она обвела взглядом комнату, задержалась на мне. Ее взгляд упал на мои руки, грудь ее заволновалась, но она тут же отвернулась, обратившись с немым вопросом к судьям. «Олета Лефрит, выйди вперед», — произнес Дуэндал.